Мита, обратился Какаши к взрослой девчонке. Возьми. Передал он ей в руки пачку купюр, что обменял в ломбарде на золотишко и мешочек драгоценностей. Прибудете в Коноху, начните новую жизнь. Может, это поможет вам. Мита остолбенело посмотрела на драгоценности и деньги, потом на Какаши, потом на волков. И так пару раз по кругу. Какаши убедился, что у нее с кукухой все норм, направился в свое путешествие, которое уже немного задержалось. «Постой, молодой господин!» — догнала меня брюнетка. Какаши обернулся. «Спасибо, когда-нибудь!» — склонилась девушка в поклоне. «Когда-нибудь я верну все. Это обещание!» Какаши улыбнулся. «Мне ничего не нужно. У меня все есть. Поверь, ты ничего мне не должна!» — помотал головой парень. «А вот малая!» Глаза старшей в очередной раз сокруглились. «Да шутка, ё-моё!» Улыбнулся Какаши своей одной из пяти самых обворожительных улыбочек и аккуратно хлопнул ее по плечу. «Ты чё такая наивная? Забудь про долг, это просто моя прихоть, и прощай». Он переместился шуншином за сотни метров от девчонки. Вдохнул прохладный лесной воздух и выпустил клубы пара. «Помогать другим, хоть иногда, все-таки приятно». Какаши, насладившись своей пиздатостью, продолжил свой путь, направляясь в деревню скрытого листа. Водей, помираю. Кряхтя, как высохшая мумия, Абита все-таки дополз до кухни, открыл холодильник и вкусил освежающей ледяной водички. Ах, хорошо, я спасен, что за пойло было в этой шляпе кабана. Рин, ты жива? Раздалось из туалетной комнаты. Ясненько. Протянул Абита. Интересно, что с Какаши? Он многим больше нашего закидывал. На следующий день Абита прочесывал всю деревню в поисках Какаши, но так и не найдя его, подумал, что его друг умер от этого жесткого пойла, а его тело украли какие-нибудь сектанты. Примечание. Мелисса Тян. Глава 12. Страна огня. Где-то в неизвестном подземелье. Фугаку. Проскрипел старческий голос когда-то великого шиноби. «Ты ведь помнишь ужасную бойню в кровавый четверг?» Действующий глава клана Учиха утвердительно кивнул. «Сколько наших людей погибло?» Протянул Мадара, прикованный к замершей статуе Гидамаза. «Когда я был в твоем возрасте, то искал мир», — продолжил старик, смотря в дальнюю стену подземелья, словно забываясь в своих мечтах. «Настоящий мир, в котором не будет войн, не будет печали и боли от потери близких. Но куда бы я ни шел», — вздохнул старик, — «всюду натыкался на человеческую жестокость, бесконечные кровопролития». Мадара посмотрел на сидящего на стуле Фугаку, вспоминая свои молодые годы, и продолжил свою речь. «Тогда, вместе с Хаширамой, мы решили создать мир своими руками, построив Коноху. Но эти Синджу», — разозлился старик, — «встали во главе нашей общей деревни. Я говорил клану Учиха, что со временем нас либо вытеснят из поселения, либо вырежут во сне. Но меня никто не услышал». Печальным голосом вспоминал Мадара былые годы. «В итоге, я подстроил свою смерть, сразившись в долине завершения с Хаширамой, и ушел в свое личное изгнание, забрав часть его плоти». Мадара замолчал, раздумывая, открывать ли свою тайну Фугаку, но старик все-таки решился. «Ты знаешь, Фугаку, на плите нашего клана было написано, что, объединив силы Синджу и Учиха, можно обрести могущество в виде Риннигана. И вот же ж», — улыбнулся прикованный старик, — «я действительно обрел Ринниган. Но, сейчас он у другого человека». Мадара остановил свою речь, собирая силы и превозмогая тянущую боль, что терзает его последние годы. «Так вот, Фугаку, Цукино Мекикаку, он реален. Мы можем создать новый мир без войн, где больше никто не потеряет своих близких и родных. Мир, где не будет печали и утрат». Огонь все еще горел внутри великого шиноби, несмотря на его прожитые годы. «Но для этого нужен не только девяти хвосты. Нужны все девять биджу. Понимаешь?» «Да, учитель», — ответил Фугаку. «Вы уже не в первый раз мне это рассказываете», — ответил молодой Учиха. Но, запомнив информацию про плоть Хаширамы, глаза Фугаку алчно горели в темном подземелье, бешено стучало. Если его шиноби с Мангекию получит Ринниган, это изменит мир. Будешь в моих годах, прокряхтел недовольно Мадара. Вообще болтать не сможешь. Старик еще поворчал немного, но все же продолжил, он чувствовал, что вот-вот умрет. Мой Ринниган находится у Нагата. Насколько я сейчас знаю, Мадара перевел взгляд на черно-белое существо, похожее на растение, что служило ему разведчиком. Нагата участник организации Акацки, продолжил старик, найди его, Фугаку. Он не знает, что это я отдал ему эти глаза, так как был слишком мал и вряд ли что-то помнил в тот момент. Я специально выбрал представителя Синджу. Пересаженный Ринниган очень опасен, он может убить чужого носителя. Но кровь Синджу должна справляться, размышлял старый Учиха. Найди его. Заставь Нагата возродить меня в молодом теле. С техниками Риннигана, это более чем возможно. И после. Улыбнулся старик пугающей улыбкой, от которой даже у Фугаку пробежали мурашки. Мы вместе принесем настоящий мир. А если он откажется? Резонно спросил молодой Учиха. Если откажется, то придумаешь что-нибудь. Отмахнулся старик. Сделай так, чтобы он стал работать на нас. Войди в доверие Акацки или придумай другой план. Одарил Мадара взглядом, будто тот совсем деревянный. Можешь действовать по своему усмотрению. Собери сильных шиноби. Лишние руки всегда будут полезны. Наших Учиха с Мангекию нужно беречь для крайних ситуаций. Понял. Кивнул Фугаку, но фраза «наши Учиха» как-то внутренне задела его душу. Широзицу несет мою волю. Указал Мадара на гуманоидное растение. Он будет помогать тебе, можешь на него рассчитывать. Кха, кха. Закашлял старый Учиха, окропляя землю своей кровью. Мне осталось недолго, мой ученик. Я уже слышу тихий шепот с шинигами за спиной. Сказал Мадара немного расстроенно, но не из-за прихода смерти. Нет, он жалел о том, что так и не успел принести идиллию в этот мир. Фугаку, я верю в тебя. Через несколько дней великий Мадара Учиха скончался. Фугаку срезал с мертвого учителя, пока еще свежую, плоть Хаширамы. Мадара говорил, что получил Ринниган с помощью этой ткани первого Хокаге. Улыбнулся глава клана Учиха. Но на трансформацию Дадзюцу ушел не один год. Ну что ж, спешить некуда. Зицу, посмотрел он на черно-белое существо. Подай контейнеры. Да, Фугаку. Ну что, Зицу, давай навестим этих, Акацки. Хорошо, Фугаку. Через неделю после смерти Мадары, Амигакури, страна дождя претерпела некоторые изменения после Второй мировой войны. Боевые действия больше не разворачивались на этой земле. Но небеса так и не прекратили лить слезы по всем невинным жизням, ушедшим из этого мира навсегда. С недавних пор в стране появилась организация, называемая Акацки. Состояли же в ней молодые люди, в чьих душах горел огонь добра и справедливости. Они хотели остановить все войны на земле, чтобы больше не было сирот этих бессмысленных сражений, несчастных детишек, что не прочувствуют любви отцов и матерей, не узнают, что такое уютный теплый дом и мирное небо над головой. За эту мечту они готовы отдать даже свои жизни. И вот, в самой высокой башне города стояли три человека, два молодых парня и юная девушка. Они смотрели вниз на поселение, что, как и каждый день, омывалось небесными слезами. Нагата зашел в зал со смотровой площадкой один из шиноби Акацки. Прибыл человек в маске, сказал, что ищет тебя. Да, я почувствовал, ответил худощавый высокий парень с красными волосами и ринниганом в глазах. Я сейчас спущусь. Кто там? Поинтересовался рыжеволосый привлекательный юноша. Помнишь Яхика? Я говорил, что получил эти глаза от незнакомца. Посмотрел Нагата своими блекло-сиреневыми глазами на Яхика. Хотя он и думал, что я ничего не понимал в тот момент, так как был слишком мал. Но, все же, я осознавал, что происходит. Помню. Недоуменно ответил рыжий. Конан тоже вопросительно посмотрела на Нагата. Тот человек был Учиха Мадара. Чего? Взялся за голову Яхика. И ты только сейчас говоришь об этом. Завозмущался лидер Акацки. Он был так стар, оправдывался юный Нагата. Я думал, что Мадара уже давно помер. Видимо, он пришел за Ринниганом. Я иду с тобой. Яхика накинул черный плащ-накидку, на котором еще не было красных облаков, и отправился с Нагата навстречу. Конан молча последовала за своими друзьями. Лидеры Акацки пришли к огромной отвесной скале, где их ждал незнакомец. «Здравствуй, Нагата!» — поприветствовал красноволосого человек в оранжевой маске, рядом с ним было странное существо гуманоидного типа. «Ты не Мадара!» — вместо приветствия ответил Нагата. «Мадара был стариком, ты же совсем на него не похож!» — имел в виду Нагата телосложение Фугаку. Учиха прихирил. «Нагата же не должен ничего помнить про Мадару!» «Да, я из его организации!» — начал на ходу выкручиваться Фугаку. «Учитель сказал, что отдал тебе Ринниган». Посмотрел он сквозь маску на глаза блеклой синевы. Учитель Мадара увидел маленького мальчика, что познал настоящую боль, и решил в тот момент, что ты поможешь сотворить идеальный мир без боли и войн. «Что тебе нужно?» — вмешался в разговор Яхика. «Ринниган», — ответил Фугаку, спокойно отреагировав на рыжеволосого, и продолжил. «Цель нашей организации – направить на верный путь того, кто получил эти глаза». Посмотрел он на красноволосого. «Ты, Нагата, воплощение мудреца шести путей, который всегда мечтал о мире, спокойствии и любви. Пока великие страны купаются в лучах яркого света, маленькие страны, вроде вашей, обречены на смерть во тьме. Вот почему именно ты получил эти глаза». Нагата призадумался. И Фугаку продолжил: «Всюду, где есть свет, есть и тень. Так же, как присутствие победителей означает наличие проигравших. Наше эгоистичное желание восстановить мир на Земле лишь порождает новые войны. А из желания защитить любимых людей начинает процветать ненависть. Все это взаимосвязано. Одно не может существовать без другого. По крайней мере в этом мире. Но может быть создан иной мир». Пристально осмотрел Фугаку молодых Акацки. «Мир победителей, мир спокойствия, мир любви. Если мы объединимся, ты сможешь узнать, как создать такой мир, Нагата. Только так ты сможешь обрести истинную силу Ринингана и сделать мир идеальным. Что скажешь?» «Не выйдет», — вмешался Яхика. «Ты всего лишь хочешь использовать нас. Твое предложение звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Истинный мир можно достичь, лишь прочувствовав боль других людей и пролив те же слезы, что и они». «Пролив те же слезы», — повернулся к нему Фугаку. «Ты имеешь в виду месть?» «Нет», — помотал головой Яхика. «Вовсе нет. Я имел в виду взаимопонимание». Фугаку ухмыльнулся, вспоминая слезы и боль его родных и друзей во время бойни кровавого четверга. «Это лишь красивые слова, мальчишка, в нашем мире это невозможно». Яхика недовольно посмотрел на незнакомца в оранжевой маске. «Идем, Конан, Нагата. Ему нельзя верить». Рыжий направился на выход, бросая жесткий взгляд на Фугаку. «Не смей к нам больше приближаться». Фугаку ничего ему не ответил. Нагата прошел мимо Учиха, и Фугаку сказал ему напоследок: «Я буду ждать здесь каждый первый день новой недели, пока вы не осознаете мной сказанное». Нагата задумался. «Зицу, что думаешь?» — провожал Фугаку глазами уходящих Акацки. «Может убить их и забрать глаза», — ответил напарник. «Господин Мадара сказал действовать любыми способами. Может и убить. Только вот спалив их Аматерасу, можно повредить целостность этих драгоценных глаз. Да и что за сила у Риннигана, Мадара так и не сказал», — спокойно сказал Фугаку. «Тут нужно действовать деликатнее. Надо узнать все про этих Акацки. Что они из себя представляют, чем занимаются», — закончил размышления вслух Учиха. «Займись, а мне пора в деревню. У клона скоро закончится чакра и он исчезнет». «Хорошо, Фугаку». Глава 13. Юго-восточное побережье страны огня. Деревня утренней зари. Многоэтажные здания. Зеленые парки и стриженные газоны. Красивая набережная у чистого озера. Множество ресторанов, кафе, люди в чистой выглаженной одежде. На вычищенных до блеска улицах, работающие фонтаны и автоматы с охлажденными напитками. Городок Хьюга и Узумаки находился на юге страны огня, поэтому даже зимы здесь были очень теплыми. Жители щеголяли в светлых легких одеждах, у девушек в руках зонты, защищающие их белую кожу от солнечных лучей. Ребятня бегает по аккуратно выложенной плитке, попивая колу и кушая мороженка. Война еще не пришла к самому дому, все военные действия происходят на морском побережье. В одном из многочисленных домов будущего общались двое мужчин в достаточно зрелом возрасте. Один из них был отец Кушины Узумаки. «Что думаешь насчет этого проходимца, Минато? Уживется ли он с нами?» – спросил пожилой Узумаки. «А что думать?» – буркнул отец Кушины. «Кушина беременна. Никуда он теперь не денется. Или я его?» Здоровенные кулаки мужчины сжались до белизны. «Все же он – отличный воин». Не обратил внимания дед на выкидоны своего племянника, да и за Кушину пожилой мужчина переживал как за свою дочурку. А это его техника летящего бога грома и Расинган. Удивительные штуки. Тут не поспоришь. Остыл немного мужчина. Зятек не пальцем делан. Да, кивнул старик. Еще и Кушина в нем души не чит. Ага, Хирузин, чертяка, послал Минато переманить Кушину в Коноху. А получилось все наоборот, ха-ха-ха. Искренне засмеялся отец Кушины. Он очень не любил третьего Хокаге за предательство, как и весь клан Узумаки. Да уж, улыбнулся старик. Жизнь навязывает свои правила игры. Дорогая, ты как? Войдя в дом, желтоволосый паренек подошел к своей жене, обнимая ее за плечи. Минатик. Обрадовалась Кушина приходу мужа. Все хорошо, малыш немного толкается. Вот как? Прислонил Минато ухо к животику. И правда, улыбнулся ослепительной улыбкой, бывший шиноби деревни Скрытого Листа. Я с важной новостью. Переходя на серьезный тон, сказал Минато, меня отсылают на границу. Нужна поддержка в военных столкновениях с Союзом. Наконец-то руководство деревни начало доверять мне. Как же я рада и не рада одновременно. Посмотрела на своего мужа девушка. Рада, что совет смирился, и не рада, что с тобой там может что-то случиться. Все будет хорошо, милая. Поцеловал Минато свою жену и аккуратно заключил в свои любящие объятия. Молодожены горячо распрощались, и глава семейства Намикази выдвинулся на поле войны, защищать свой новый дом, свою семью. Главы Хьюга и Узумаки. В кабинете на 10-м этаже элитного суперсовременного здания, укрепленного множеством фуин-печатей и защищающих барьеров, что сработает при первой же необходимости, сидели за удобным стеклянным столиком напротив друг друга, два лидера двух мощных кланов. Хьюга и Узумаки не видели смысла в соперничестве, считая, что союз их клановых сил и возможностей приведет людей к настоящему процветанию, что в принципе и показывает благосостояние жителей поселения и уровень их жизни. Педантичность Хьюга и изобретательность Узумаки. Симбиоз этих кланов поднял их собственные возможности на новый, более высокий уровень. Но все сильные лидеры желают большей силы, чтобы защитить свой дом, как и эти два человека. 10 шиноби Учиха, скорее всего, уже освоили в полной мере Мангекю Шаринган. Холодным тоном произнес Хьюга, но никто так и не видел этих глаз в действии. Нам нужен противовес этой силе. Отпил он из фарфоровой кружки глоток зеленого чая. Согласен, кивнул глава клана Узумаки. Нападут они на нас или нет, не хочется жить и думать, что мы ничем не сможем защититься, да и союз доставляет проблем. Пусть сражения пока и не перешли в серьезную стадию, всего лишь кусаем друг друга. Но это лишь пока, откусил мужчина сочное яблоко. Союз прощупывает наши силы. Думаю, скоро они могут нанести основной удар. Да, кивнул Хьюга, ты прав. Как я слышал, Джинчурики смог найти подход к восьми хвостому. В битве Биджу Укума будет превосходство. Пока не вступим мы, улыбнулся глава клана Узумаки. Нужен потенциальный носитель восьми хвостого. Я думаю, получится его изъять, если кума все же решатся напасть, используя силы Биджу. А там, глаза Узумаки жадно блеснули. Задержим их в Жемчурике барьерами, печатями фуин и запечатывающими цепями, доделаем остальное. Попробуем упаковать Хачиби в нашего носителя. Глава клана Хьюга задумался, переваривая полученную информацию. Ведь Узумаки сказал реальные вещи. С силами их клана изъять восьми хвостов не будет невыполнимой задачей. И вот, после допитой чашки чая, хаотично бегущие мысли все-таки сформировались во что-то единое. Знаешь, поднял Хьюга свой взгляд на главу Узумаки. Можно ведь упаковать не только восьми хвостова. Брови Узумаки взлетели вверх. Предлагаешь выловить и остальных? Хьюга улыбнулся. Почему нет? Попытаться стоит. На это уйдет много лет. Покачал головой красноволосый старик. Каждая операция заберет кучу времени, сил и денег. С деньгами у нас проблем нет, ответил Хьюга. Силу нарастим, а времени предостаточно. Не думаю, что деревня Скрытой Луны или Лист нападут на нас в ближайшие 10 лет. Все равно, высказывал тревожные мысли Узумаки. Если мы начнем охоту на хвостатых, мне кажется, что это плохая идея. На нас ополчится весь мир, да и даймё стран лидеров такого не допустит. Усиление лишь страны огня, а в частности нашей деревни, хмыкнул Узумаки. Наш даймё сам от нас отмахнется, боясь таких последствий, и лично даст сигнал к атаке всех стран лидеров на нашу деревню. На нас и так ополчилось 3 огромных страны, холодно ответил Хьюга. Он был не согласен. И что даймё? Где наш даймё сейчас? Когда на нас напал союз? Хьюга вздохнул, расслабляясь от внезапной злости. Плевать на даймё. Когда у нас будут силы всех биджу, мы заткнем весь мир и будем жить как хотим. Коноха. Раннее утро. Огромное светлое помещение с панорамными окнами. Вся мебель аккуратно расставлена. Каждая книга, каждая тетрадь знали свое место на полках деревянного шкафа. В углу стоял огромный кактус, привезенный когда-то из Сунагакури. На стене висели портреты величайших шиноби деревни Скрытого Листа. В центре этого помещения стоял длинный деревянный стол с высоким кожаным креслом. В нем сидел немного уставший шиноби, круги под глазами которого чернели все сильнее с каждым днем. «Бляя!» – простонал главный ниндзя Конохи. «Как же охота в отпуск!» «Хокаге сама!» – вызывали. Молодая помощница, в черной классической юбке, обтягивающей сочные бедра, белой блузке, прикрывающей груди 4-го размера, что так и норовили показаться этому миру, зашла в кабинет. Аккуратная прическа, прозрачные очки и накрашенные красной помадой пухленькие губки. Мечта, наверное, каждого мужчины. «Да, Сасаки-тян», – устало ответил новоизбранный Хокаге. «Что там со списками поступающих в академию? Я хочу их увидеть. Еще просмотри аналитические сводки разведки, сделай мне краткий обзор с основными моментами». Сасаки-тян, несмотря на ее вызывающую сексапильную внешность, была слишком целомудренной, очень грамотной и недоступной девушкой. Это тот случай, когда по обложке судить не стоит. Если будет что-то интересное, выдели это фломастером, как ты умеешь, чтобы я не пропустил. Хорошо, Хокаге сама. Девушка выплыла из кабинета как модель, прошедшая по подиуму, звонко отстукивая каблуками. Вот сучка, как она вертит своим тузом. Эх, все мои попытки заглянуть ей под юбку она очень жестко оборвала. Ничего, мой свод правил ниндзя гласит. Настоящий ниндзя должен быть терпелив. Найди лучший для атаки момент и действуй. Но черт возьми, все мои охрененно подобранные моменты для атак разбиваются о неприступную крепость с названием Сасаки. Через минуту Сасаки-тян занесла крепкий черный кофе. Спасибо. Поблагодарил Хокаге помощницу, пытаясь незаметно заглянуть в щелки между пуговок этой манящей белоснежной блузочки, желая хоть немножко увидеть сочные запретные формы Сасаки-тян. Но его голову аккуратно приподняли нежной рукой. Девушка серьезным взглядом строгой учительницы посмотрела в глаза предводителя деревни. Хокаге сама, черная аура витала вокруг этой прекрасной молодой девушки. «Куда это вы смотрите?» «Я, пытался взять в себя в руки провинившийся ученик. Я смотрел на кактус, но ты, Сасаки-тян, перегородила своим телом весь обзор. А мне настолько было лень менять положение своих глаз, что я просто ждал, когда ты уйдешь, а я продолжу любоваться этим красивым, но таким колючим растением. Ясно. Отрезала училка и вышла из кабинета. Фух. Выдохнул Хакаге. Как же с ней тяжело говорить. Все время хочется взглянуть на ее жопку и сиськи. Джирая поднялся из кресла. Встал напротив огромного окна, смотря на новый отстроенный центр Конохи. Аромат утреннего кофе приятно щекотал ноздри. Он сделал первый глоток, чувствуя, как чудодейственный напиток принес в организм каплю бодрости. Неплохо. Протянул четвертый. Гай. Передай Орочимару, что я прибуду через 15 минут. Анбу, сидевший за огромным зеленым кактусом, скрылся выполнять приказ. Подземелье корня. Джирая. Поприветствовал друга Змеиный Саннин и действующий руководитель корня. Давно не заходил. Как ты, Хакаге? Привет, Орочимару. Устала, но все же с теплой улыбкой, поздоровался Джирая. Да вот работу работаю. А ты как? Та. Махнул рукой Орочи. Все в одной паре. Пытаюсь сделать кое-какой эксперимент, но не все так просто, как казалось на бумаге. Нужно больше исследований. Ясненько. Потер подбородок Хакаге. Что касаемо нашего плана. Орочимару хитро улыбнулся. Я все ждал, когда же ты зайдешь и спросишь. Постучал он по плечу Джираю. Пойдем, все покажу. Саннины прошли в ярко-белую лабораторию со множеством осветительных ламп. На закрепленных к стенам полках стояли разнообразные микстуры и колбы. На столах были десятки измерительных приборов, предназначение которых были известны лишь одному Орочимару. Змеиный ученый подошел к запечатанной комнате, сделал неизвестные манипуляции, и дверь открылась. Изнутри повеяло холодом. Глава корня зашел внутрь и спустя полминуты вышел, держа в руках инъектор с сывороткой. «Это и есть результат исследований твоего тела в режиме отшельника», — показал содержимое Орочи. «Теперь если ввести препарат в тело шиноби, то концентрированная в жидкости сен-чакра не превратит человека в каменную жабу. Это словно пилюля с чакрой, как у клана Акимичи», — улыбнулся от своей восхитительной проделанной работе Орочимару. Джирая удивленно рассматривал жидкость, переливающуюся кислотным оттенком. Действие примерно 5 минут, продолжил Орочимару. Каждая следующая инъекция урезает потенциал времени режима отшельника в 2 раза, а также вызывает сильное привыкание к препарату и разрушает естественные потоки чакры. Поэтому, рекомендую использовать данный препарат лишь в крайних случаях. Ясно. Обдумал Джирая все услышанное, понимая, что серьезная сила имеет, должна иметь и свою цену. Сколько сможешь приготовить препаратов, скажем? Задумался Хакаге. За год. Хаем. Взял секундную паузу Орочимару, делая примерные расчеты в своей голове. Думаю, около 20. Процесс слишком трудоемкий. То есть через лет 10, таких штук будет около 200. Поинтересовался четвертый Хакаге. Верно. Утвердительно кивнул глава корня. Возможно, в процессе я смогу более усовершенствовать препарат, но мне нужны еще подопытные. Я уже отдал тебе всех самых отбитых преступников. Немного замялся Джирая. Хотя, думаю, на начавшейся войне можно отловить несколько десятков отморозков, а то и больше, если уж так надо. Орочимару улыбнулся. Ну и отличненько, раз Хакаге дал добро, потер он ладони в предвкушении. То подготовлю группу. Я знал, что ты одобришь, поэтому план по захвату уже готов. Джирая ухмыльнулся. Какая у тебя хватка, Орочи. Рад, что мы друзья, а не враги. А я рад, что именно ты стал Хакаге, Джи. Примечание. Сасаки-тян. Глава 14. В память героям, защитившим деревню от предательства рода Хатаки. Алые глаза Какаши прочитали выбитую надпись на черном высоком обелиске. Юноша сегодня вернулся в Коноху. Первым делом он пришел к своему дому, но здесь оказалось совсем не то, что он ожидал. Постояв и посмотрев на все это безобразие и двуличие, он холодно улыбнулся. Надо же, как ты все красиво провернул, Хирузин. Покачал головой юноша, прицикивая языком. Ну, ничего, до тебя я тоже доберусь. Какаши некрасиво оскалился, представляя, как будет резать туловище и конечности этой крысы. Юноша в простой серой одежде, не бросающейся в глаза и пшеничными волосами, еще раз окинул взглядом поминальную площадь с памятником, на месте которой раньше был его родной дом, и двинулся по улицам Канахи. Уже вечерело. Деревня Скрытого Листа окрасилась в багряные краски, последние лучи солнца стекали со скалы с изображениями Хокаге. Четвертым был представлен шиноби с колючими волосами и выпуклыми полосками, стекающими с глаз. Какаши посмотрел на скалу. «Надо же!» — хмыкнул юноша. «Не думал, что четвертым станет Джирая. Как его уломал Сарутоби!» Какаши пошел по направлению торговой площади. Он зашел в магазин свежих овощей, в котором подрабатывал много лет назад. «Добро пожало!» — заикнулась молодая брюнетка. «Какой красавчик! Здравствуйте!» Какаши оглянулся, не понимая, где Ханочка. «Извините, здесь раньше работала девушка, светлые волосы, голубые глаза. Ханака Санныме. Простите», — улыбнулась симпатичная девушка. «Мы с мужем совсем недавно переехали в Канаху и взяли этот магазинчик в аренду. Поэтому я не знаю, кто работал здесь до нас. Вот как!» — расстроился Хатаки. «Простите», — извинилась девушка. «Может, я могу вам чем-нибудь помочь?» «Нет, спасибо». Он попрощался и вышел из магазина. «Надеюсь, у нее все хорошо», — подумал Какаши и потопал дальше. Молодой Хатаки прошел мимо академии. Здесь ничего не изменилось. Все та же пристройка с неизменной надписью «Огонь и одинокая качеля», раскачивающаяся от редких легких порывов ветра. У деток сейчас каникулы, поэтому академический двор был пуст. С каждым шагом по деревне приходили, казалось бы, забытые воспоминания. Здесь от Мудахалигая. Тут Какаши не выдержал и полапал какую-то тетку, имя которой уже и не вспомнит. Дом Лунатян. Все тот же прибранный дворик и аккуратно окрашенная невысокая изгородь. Какаши подошел ко входной деревянной двери. Он достал тяжелый мешочек с драгоценностями и золотом из пространственного кармана и положил под дверью. Юноша обещал помочь Лунатян. И этот день настал. Тук-тук. Постучал Какаши в дверь и ушел Шуншином на крышу их дома. «Мама!» — послышался голос из гостиной. «Я открою». «Хорошо, Лунатян», — ответила Луна своей дочери, которая подросла за прошедшие 10 лет. Девчонка открыла дверь, но на пороге никого не было. Она повертела головой и заметила на пороге одиноко лежащий странный мешочек. Девочка забрала его и зашла в дом. «Мама, смотри!» Лунатян подошла к своей матери. Это было на пороге дома. «Что там, зайка?» Лунатян взяла из рук дочки набитый тяжелый мешочек и открыла. Глаза Лунатян расширились в удивлении. Тысяча мыслей пронеслись у брюнетки в голове: откуда эти драгоценности и кто их мог положить? Только одно имя всплывало у нее в голове. Какаши. Когда-то он сказал, что позаботится о ее семье. Больше никто такого никогда не говорил. Слезы беззвучно потекли из ее прекрасных глаз. Луна выбежала на улицу в одних ночных шортиках и майке. «Какаши!» Прокричала девушка во все горло, ее сердце стучало непривычно сильно, намереваясь вырваться из женской груди, бегущие мысли сводили Лунатян с ума. Ведь Какаши умер. Но тело так и не нашли, может, все-таки это правда? Правда, что он жив и она не сходит с ума. «Какаши!» Она прокричала в темноту еще раз, лишь на этих вспыхнувших эмоциях, глубоко внутри понимая, что, скорее всего, это лишь ее разыгравшаяся фантазия, а драгоценностям вскоре найдется другое объяснение. «Чего ты так кричишь, тетя Луна?» Девушка замерла. Этот голос так похож на голос ее воспитанника, но более низкий, с такими грубыми нотками. Мурашки пробежались по ее телу. Она медленно повернулась, боясь посмотреть на того, кто окликнул ее. «Ка-ка-ши!» Не веря своим глазам, прошептала девушка. «Какаши!» Узнала Лунатян в этом красивейшем молодом человеке, мальчика, что погиб 10 лет назад и кинулась к нему, крепко прижимаясь, к настоящему, живому и такому взрослому мальчишке. «Охо-хо!» — улыбнулся юноша. «Не здесь же, Луночка. Я понимаю, ты смелая девушка». Отодвинул он ее и посмотрел в заплаканные глаза девушки. «Как вспомню новогоднюю ночь и твой подарочек, ммм», с довольной улыбкой произнес Какаши, закатывая глазки. Девушка моментально покраснела. «Как? Ты же спал?» — посмотрела Лунатян своим наивным взглядом. «Ага», — почесал затылок Какаши. Он сменил волосы на свой белый цвет, когда показался перед своей няней. «Ну, я был, поначалу, в каком-то отрубе, а очнулся, видимо, на финишной прямой. Ах ты, зараза!» — толкнула она Какаши в плечо и, тихонько засмеявшись, уткнула носик в его грудь. «Это точно ты, Какаши. Я так рада, что ты жив». Немного поговорив, сбивая первую спесь счастья и удивления Луночки, они зашли в дом. «Мама!» — встретила Лунутян и Какаши в гостиной подросшая Линатян. «Ты привела мне женишка». Ее глазки забегали, щечки залились багряным оттенком. «Но я же не приготовилась. А-а-а-а! Я сейчас буду». И умоталась в свою комнату. Линатян вернулась в коротеньком черном платье и присела на диван в гостиной, уставившись на Какаши. «Познакомься», — сказала Лунатян. «Это моя дочь Лина», — указала брюнетка на свою улучшенную копию. Какаши кивнул девчонке. «Лина», — посмотрела брюнетка на Какаши. «Это Тоби, мой старый знакомый». Девчонка улыбнулась. «Тоби», — вопросительно посмотрела 14-летняя девчонка. «Ты мой женишок». Какаши хотел сказать, что нет, конечно, но Лунатян улыбнулась и сказала первое. «Вот если будешь хорошо себя вести», — с укором она взглянула на Лину, — «тогда Тоби возьмет тебя в жены». «Чё?» Глаза Какаши едва заметно округлились, и он посмотрел на Лунатян, всем видом показывая, что та сморозила что-то несусветное. Луночка молище стрельнула глазками, просящими подыграть ей. Видимо, Лина очень капризная девчонка. И Какаши, вздохнув, молча кивнул. Девочка обрадовалась, чуть ли не хлопая в ладоши, но быстро взяла себя в руки. И вот, перед Какаши словно не 14-летняя мокрюшка, а маленькая элегантная леди. Он аж смутился от такой метаморфозы. Юноша вместе с мамой и дочкой, выпивая чай и перекусывая сладостями, очень долго болтали обо всем на свете, ситуации в Канахе, о Сакума, о жизни Лунатян за эти годы. Малявка поглядывала на Какаши и незаметно пускала свои слюнки. Луночка не отставала. Ее взгляд словно прилип к юноше и больше не отлипал. Глазки нянечки горели, щечки периодически краснели. Может, нафантазировала, что эти две кокетки были словно открытая книга, но выглядели они, как бы так сказать, не отталкивающими, как остальные женщины, пускающие на Какаши слюни. Их черные блестящие глазки, смотрящие на открывающиеся губы Какаши при разговоре, или розовенькие язычки, якобы случайно облизывающие их пересохшие горячие губки, действительно дарили юноше приятные ощущения. Две маленьких пылающих зайки. Милота. Брюнеточки щебетали, как маленькие красивые птички, своими милыми голосами. Ну, а Какаши в основном слушал. Время близилось к полночи. Линочка хотела еще о многом рассказать своему жениху, но Луночка сказала, что Какаши останется в гостях, поэтому девчонка еще успеет поговорить с юношей на свои женские темки. Малая убежала спать, чтобы выспаться как следует и провести этот день со своим женишком. «Какаши, вот полотенце». Луночка передала юноше белую махровую ткань, очень приятную на ощупь. «Ванная комната прямо по коридору», — указала девушка кивком. «Я постелю тебе в гостиной. Прости, у нас небольшой дом, надеюсь, ты не против». «Да ничего, я вообще люблю спать в лесу». Луна подумала, что Какаши пошутил, и улыбнулась. «Знаешь», — Какаши подшагнул к ней вплотную, откинул нахрен в сторону полотенце. Лунатян подняла свои немного удивленные глазки. Какаши посмотрел ей уверенно в глаза и демонстративно повел руку к ее заднице, медленно, не спеша, чтобы она видела его наглость. Ладонь юноши легла на ее упругую ягодицу и по-хозяйски погладила мягкую задницу. Какаши ухмыльнулся. Лунатян же замерла, боясь пошевелиться. Пальцы Какаши сжали ее небольшую попочку. Алые глаза парня нагло смотрели в глаза ошеломленной Лунатян. Какаши медленно наклонился к ее ушку и прошептал. «Отсоси мне, тетя Луна». Она была в небольшой прострации. И вот спустя десяток секунд, вернувшись в реальность, ее лицо залилось краской. «Ке-е-е-е-е-е-е-е», запищала Лунатян. Что ты со мной делаешь, Какаши? Ты вырос таким, не находила слов девушка. Услышать такое, я чуть не померла. Не ссы, кисуля, оскалился Какаши. Я бы подлечил. Он, улыбаясь, взял ее за руку и парой шуншинов переместился на скалу с лицами Хокаге. Пара мгновений и Какаши сделал каменное жилище прямо на скале с лицами великих ниндзя. Он оставил одну сторону жилища открытой, убрав четвертую стену, чтобы красота ночной Конохи была открыта для его глаз и глаз Лунатян. Внутри он зажег обогревающий камин и поставил из пространственного кармана огромную кровать в центре, застланную мягким чистейшим мехом. Под удивленным взглядом Лунатян, Какаши закончил с подготовкой и подошел к ней, тепло обняв. Луночка была взрослой девушкой и она понимала, что сейчас произойдет. Какаши нежно прикоснулся губами ее щеки, целуя румяную кожу своей няни, он не спеша перешел к ее приоткрытым пухленьким губкам, немного влажным и таких манящим. Лунатян вся дрожала. «Все хорошо», — сладким голосом прошептал Какаши, облизывая раковину ее покрасневшего ушка. «Какаши», — едва слышно прошептала Луночка, наслаждаясь мгновением. «Это не сон». Какаши взял ее за писечку, прямо через ткань шортиков. Луночка резко выгнулась по стойке смирно с широко распахнутыми глазами, не ожидая такого прикосновения.